Глава 7. Жизнь 6. Подземная мясорубка. Да уж, имея дело с таким туннелем, действуя на ощупь, разве что опытный слепой разберется, давно свыкшийся с утратой зрения. Читер, даже с мощным фонарем, не сразу понял, куда его занесло и как тут все устроено. Картина нарисовалась лишь спустя несколько минут осторожных исследований, но даже тогда он так и не смог ответить, что же именно здесь пытались соорудить. Просто по одной из сторон туннеля начали проводить перпендикулярное ответвление, точно под пересекающие его улицы. Наверняка на этот счет имелись какие-то инженерные замыслы, но разобраться в них читер не смог. А все потому, что это ответвление до ума не довели. Может, финансирование строителям урезали, может, проект изменили в ходе работ. Неизвестно. Понятно, что этот туннель проходчики забросили не один год назад, не пройдя и сотни метров. В конце кое-как заложили забой строительным мусором и на этом успокоились. По одноразовым шприцам, пустым бутылкам, презервативам и всевозможному сопутствующему мусору понятно, какая публика использовала этот аппендикс и с какими целями. Красноречивые следы скопились в таком количестве, что это можно назвать культурным слоем, точнее, бескультурным. Читер, спиной прижимаясь к стене основного туннеля, принял начало ответвления за нишу и чуть не отдавил ноги паре мертвяков, расположившихся в нем. Те, судя по некоторым приметам, при жизни не являлись самыми ценными членами общества. Возможно, они здесь оказались по старой привычке, сами не понимая, на кой их понесло под землю. Спасибо, что таких оказалось только двое. Пикап, спасаясь от преследующего его монстра, нырнул под землю и оказался перед четверкой тварей, мчавшихся навстречу. Водитель не придумал ничего лучше, чем резко свернуть в боковое ответвление. По следам от колес, хорошо читавшимся в мусоре и свежим отметинам на стене, можно понять, что при этом машина хорошенько приложилась боком, не вписалась. Или от удара, или по другой причине пулеметчик вылетел из кузова и оказался в лапах твари. Вон там и сям валяются обрывки тряпья и части амуниции. Разодрали в один миг, не позволив торжественно рассыпаться в черный прах, как это положено у тел павших иммунных. Пикап это столкновение не остановило. Он промчался дальше по туннелю, но далеко его путь не затянулся. Пришлось остановиться у забоя и выскакивать из машины. Вот на этом все и завершилось. Повсюду разбросаны аналогичные обрывки одежды, части амуниции, разбросанное оружие. Зараженные, разделавшись с игроками, вернулись на поверхность. За исключением парочки. Система до сих пор не выдала победный лог. Читер, не веря самому себе, даже архив записей проверил, но и там не обнаружил свежих. Убийство бегунов так и не засчиталось. Здесь что-то не так. Находка пикапа при таких обстоятельствах – двойная радость. Встречать неведомую угрозу с простеньким топором в руках – не самая выигрышная тактика. Система любит создавать трудности. У зараженных, как и у ботов, дурная привычка. В схватках с ними необратимо выходит из строя много техники и вооружения. Самое разное ломается от танков до банальных пистолетов. Да так, что починить получается далеко не всегда. Именно поэтому игроки постоянно нуждаются во всем стреляющем, оно накапливаться не успевает. Здесь первым делом в глаза бросилось самое главное из уцелевшего. Пулемет в кузове, похоже, не пострадал. Читер не великий знаток таких штуковин, но видел неоднократно. В стабе интересовался вопросом. Старая надежная машинка калибром 14,5 мм. Это еще не автоматическая пушка, но очень серьезная штука, способная косить все, что не доросло до элиты. Да и начинающего элитника озадачит, если бить по уязвимым местам самыми дорогими пулями. С остальным дела похуже. Трудно сказать, сколько человек ехало в машине, но, похоже, не двое. Однако из личного оружия удалось разжиться только стареньким затертым Калашниковым под патрон 5,45 и таким же далеко не новеньким пистолетом Макарова. Пара ручных гранат, тубус одноразового противотанкового гранатомета, арбалет, одна убогая боевая кирка, топорик, парочка ножей, вот и все. Холодное оружие самое простецкое, без волшебных свойств. На огнестрельном нет и не может быть модификаторов, слишком оно для этого убогое, установка невозможна. Или очень бедные люди катались, или мертвяки все приличное в труху размолотили, ведь даже поломанное не отыскалось. Если и бедные, их бедность какая-то ненормальная. Разных боеприпасов в кузове и кабине нашлось превеликое множество. Причем не только к имеющимся стволам, а и к тем, которых нет или даже не может быть. Снаряды для 30-миллиметровой пушки. Явно не в тему, как и деревянный ящик с парой мин калибра 120. Возможно, ребята прибарахлились где-то в городе и, нарвавшись на проблемы, не успели выскочить с ценным добром. Также отсутствие достойного оружия можно объяснить не привычкой зараженных все крушить, усложняя существование иммунных, а привязкой его к владельцам. Дорогая и не всегда возможная процедура. Предметы, которые ей подвергались, можно забирать из посмертных тайников, полагающихся каждому прокачанному игроку. Читеру однажды доводилось наблюдать за этим процессом. Что с такой вещью не делай, надолго завладеть ею не сможешь и навсегда уничтожить не получится. Только вписанный в свойства хозяин может распоряжаться ею без ограничений. Добра много, а мысли все мрачнее и мрачнее. Но чему тут радоваться, если время идет, а лог победы по-прежнему не появляется? Как такое может быть? Глядишь, расцветет, а читер так и продолжит вздрагивать от каждого шороха. Вот смех, если всему виной и правда какой-нибудь жалкий ползун, заметивший его на стадии спуска под землю. Мог броситься к добыче, но не сумел перебраться через парапет, вот и ползает где-то над головой. Нет, такой мертвяк должен почти сразу отстать, у них память короткая. Да и предчувствия самые мрачные, готов прилично поставить на то, что намечается нечто серьезное. Обо всем этом читер думал, занимаясь обыском машины и зловещими приготовлениями. Раз уж налицо риск ввязаться в бой, надо еще до его начала позаботиться о том, чтобы устраивать баталию на своих условиях. На крыше машины располагалась огромная фара, или, скорее всего, малогабаритный прожектор. Его читер развернул назад, чтобы светил в сторону основного туннеля. Включать не стал, ведь такая мощная штука быстро выдает аккумулятор, а заводить машину – это выдавать себя еще и шумом мотора. Отлично. Теперь, пусть и ненадолго, но после боя получится освещать. А если зараженные дадут время завести двигатель, возможно, иллюминации хватит не на один час. Прихватил болтающуюся на боку пикапа бухту толстой стальной проволоки. Прошелся по туннелю, заводя ее за оголившуюся там и сям по стенам арматуру. Или вандалы бетон раздолбили, или вода и время поработали. Неизвестно. Но много где получилось на разной высоте туго натянуть незаметные во мраке преграды. Смотал трос с барабана лебедки, пустил его на те же нужды. Он будет куда крепче, может знатную подножку даже сильной твари обеспечить. Больше ничего не придумав, занялся вооружением. Пулемет перезарядил, до этого в старой ленте, как и предполагалось, не осталось ни одного патрона. В кузове нашлись 6 коробов с новыми, каждый на 50 патронов. Ценились они высоко, что лишний раз указывает на преждевременность вывода о нищебродстве хозяев пикапа. Еще 7 магазинов к автомату и 2 к пистолету. Плюс отдельно от них патронов столько, что даже считать не стал. там в сумме, если и меньше тысячи, так не намного. Насчет боеприпасов парни не мелочились. Даже к арбалету целых 4 десятка болтов припасли. Если не пожалует элита, у читера есть шанс зачистить от монстров всю ближайшую округу. Ни с боков, ни сзади к нему здесь не подступиться. Знай себе, коси да коси несущихся лоб в лоб гадов. Хозяевам машины капитально не повезло. Потеряли пулеметчика в самый неподходящий момент. Он мог успеть сдержать тварей, дать товарищам драгоценные секунды на то, чтобы полноценно втянулись в бой. Но самую малость не срослось. Присев на ящик с парой мин, начал ждать от моря погоды. Либо система соизволит выдать лог, либо пожалует кто-то урчащий. Повлиять на выбор вариантов невозможно. Нужно просто сидеть и готовиться к худшему. Система избрала второй вариант. Читер уже носом начал поклевывать, как вдруг где-то не так уж далеко послышались подозрительные звуки. Что-то хрустело и позвякивало, а вот смялась пластиковая бутылка. Он шумел аналогично, когда бродил по мусору, обильно раскиданному по ответвлению. А теперь там ходит кто-то другой. Ну вот и все. Наконец-то хоть какая-то определенность появилась. Пожаловал тот, из-за кого система не давала победный лог. И очень не похоже, что это жалкий ползун. Движения слишком осторожные, старается не нашуметь лишний раз. Откуда он взялся? Унюхал след читера среди домов и, потеряв у эстакады из-за рассыпанных специй, долго искал, описывая круги? Да без разницы, враг уже рядом, если так хочется погадать, этим можно заняться после. В самом худшем случае после воскрешения. Ладно, если доведется потерять жизнь, надо сделать это как можно более эффективно. Патронов полным-полно. Если успеет перед смертью накосить приличных противников, компенсирует потерянный при гибели опыт, а то и сверху заработает. Читер, уже не колеблясь, протянул руку, нащупал прожектор, также на ощупь добрался до большой кнопки, дублирующую аналогичную на пульте водителя, надавил, зажмуриваясь. По туннелю ударило столбом ярчайшего света. Привыкшие ко мраку глаза прикрылись до конца и отказались открываться. Но и тварь, если она не померещилась, сейчас тоже ослеплена. Дальше или она быстрее приспособится, или человек. Кто кого переглядит? Чуть приподняв веки, читер сквозь ресницы и слезы разглядел что-то быстрое, несущееся без оглядки на бесшумность, успевшее добраться уже до середины туннеля. Детали не понять, но одно очевидно. Тварь прилично развита. Уж точно не ниже 20 уровня, а то и гораздо выше. Но не чрезмерно массивная, не дотягивает до элиты, значит, шансы на победу высоки. Почти ничего не видя, навел пулемет и надавил на гашетку. Короткая очередь, как обычно, без промаха поразила цель, заставив мертвяка прокатиться по мусору. Даже не пытаясь понять, насколько капитально тому прилетело, читер повел стволом вниз, выстрелил еще раз и выжидающе замер, моргая с максимально возможной скоростью. Так глаза должны быстрее приспособиться, да и сейчас картинка куда яснее стала. Тварь шевелилась, но по характерному ритму движений можно понять, что это обычное для них дело, когда доходит до агонии. Не настолько развито оказалось, чтобы вытерпеть пару очередей, выпущенных почти вслепую. Система победный лог и сейчас не выдает. Ну да, это понятно. Пулеметная пальба переполошила весь район. На читера сейчас заагрены десятки, а то и сотни зараженных. Некоторые быстро потеряют интерес к поискам, но некоторые проявят настойчивость и найдут туннель. Спрыгнув вниз, торопливо забрался в кабину, завел пикап, кое-как развернул в узости подземелья, расположил перпендикулярно, оставил заведенным. Теперь прожектор не опустошит аккумулятор. Должен светить, пока не закончится топливо в баке. И луч в таком положении бьет не из-за спины, а сбоку. Твари теперь не разглядят четкий силуэт человека, да и мешающую тень своей фигуры не отбросит. А что до шума мотора, то после пары очередей из 14-миллиметрового пулемета об этом смешно беспокоиться. Пока тихо. Но система лог так и не выдала. Значит, опять придется ждать. Ожидание на этот раз не затянулось. Первыми в туннель ворвались сразу три бегуна. Им не пришлось слепо бродить под землей. Вырывающийся из ответвления прожекторный свет показал дорогу. Читер свалил двоих из арбалета, третьего, добежавшего до машины, огрел боевой киркой с длинной рукоятью. Очень удобная штука, если умеешь попадать клювом в голову. Читер попадать умел куда угодно и чем угодно. Следом прибежал еще один мелкий, ему тоже досталось по башке. Ворвавшийся лотерейщик-переросток пронесся с такой быстротой, что неистерпимо захотелось встать к пулемету, но тут мертвяк налетел на растянутую проволоку, споткнулся, покатился. Читер разрядил арбалет, но меткость не сработала, болт не успел поразить споровый мешок. Взявшись за автомат, прикончил тварь двумя одиночными выстрелами, каждый раз целясь в левый глаз. На редкость живучая попалась. Приблизительно спустя полчаса после начала боя в туннеле лежали уже десятки тел. В основном бегуны или даже не дотягивающая до них мелочь. Несколько лотерейщиков и один топтун. Читер даже что-то вроде разочарования начал испытывать. Столько надежды на пулемет возлагал, собирался последний бой устраивать, а браться за него пришлось всего лишь один раз, в самом начале. Да и то, будь тогда зрение в порядке, глядишь, автоматом смог бы обойтись, а то и арбалетом. Ведь сослепу не понял, кто именно пожаловал. Нельзя таком думать, ведь беспечные мысли – магнит для беды. В туннель ворвались сразу четверо. Очень похоже на ту самую стаю, которую заметил во время наблюдения за улепетывающим пикапом. Тройка матерых лотерейщиков, лишь немногим уступающих начинающим топтунам, и одна конкретная тварь, вся в броне, как рыба в чешуе. Шипы топорщатся, голова превратилась в инструмент, которым не думают, а лишь рвут да жрут. По таким редким образинам читер не спец. Вроде не похоже на элиту, мелковато для нее. Рубер или что-то рядом с ним? Да какая разница, если во всех вариантах надежда только на пулемет? С лотерейщиками, даже такими отъевшимися, можно, конечно, и автоматом вопрос решить. Вот только они не станут гуськом и тихим шагом приближаться. Они несутся по туннелю дружно, стаей, единым слитным порывом, разрывая протянутую проволоку, перепрыгивая через трос, пробегая по телам предшественников. Слишком сильны и быстры. Это не тот случай, когда следует волноваться о расходе ценных патронов. Читер начал с лотерейщиков. Твари опаснейшие за счет нечеловеческой силы и развитых когтей. Но броня даже у матерых никудышная, а уязвимые места обширны. Снес их тройкой скупых очередей, после чего занялся главным. Дистанция минимальная. Даже косой стрелок не промахнется. А уж с такой меткостью можно отработать по самым уязвимым точкам. Две короткие очереди лишили тварь глаз, но не убили. Однако могучие удары по башке и увечья дезориентировали. Да и трос удачно под ногу подвернулся. Мертвяк покатился кубарем, принимая в себя все новые и новые порции бронебойных пуль. Читер старался попасть в затылочный мешок, но так и не понял, получилось ли это у него, потому что в итоге монстр завалился мордой кверху. Можно, конечно, подойти, пульнуть из пистолета в так называемую ахиллесову пяту, но не время любопытство утолять. Из основного туннеля показалась целая толпа мелочи. Вездесущие бегуны всех уровней мчатся слишком бодро, большую часть проволочных растяжек стая уже порвала, облегчив подход для новой порции мертвяков. «Да откуда вы беретесь, уроды?» – с досадой вскричал читер, хватаясь за автомат. Вот и половины магазина не успел опустошить, как вновь встал за пулемет. Несколько особо хитрых лотерейщиков держались за спинами оравы младших сородичей, нехитро запланировав подобраться таким способом поближе и навалиться всей кучей одновременно, после короткого последнего рывка. Как ни жаль, но пришлось перевести на них немало ценных патронов, заодно и большую часть мелочи выкосив. А потом расстрелял остаток ленты на совсем уж сюрреалистичную тварь. Та тоже до элиты сильно не дотягивала, но замысловатые причуды местной, так сказать, некроэволюции сделали ее ненормально быстрой и прыгучей. Скакала будто футбольный мяч, отталкиваясь от стен и даже потолка. Непредсказуемая траектория, такая могла смутить даже самого лучшего стрелка. Читера не смутила. Да, потратил 6 очередей, но остановил вовремя. Прикончил ударами кирки нескольких добравшихся до машины бегунов, торопливо скинул пустой короб, взвалил вместо него новый, зазвенел лентой. В туннеле всего лишь 2 начинающих бегуна остались, и оба далековато. Но надо оставаться быть готовым в любой момент времени столкнуться с куда более неприятными противниками. Если сюда одновременно ворвутся 2 такие же шустрые твари, как только что поверженная, только высокий темп стрельбы из главного калибра способен спасти. Да и тот не всегда. Накаркал. На входе нарисовался очередной кошмарный силуэт. Ох, и здоровенная. Наверное, уже элита, только не слишком развитая. Но что значит «не слишком»? Отлично бронированное создание, весом за тонну. Принято из автоматических пушек останавливать. Читеру придется обойтись пулеметом. Очередь. Еще очередь. Раз за разом в середину морды. Тварь, резко сбавив темп, начала воротить голову, разгадав замысел человека. Пули не пробивали броню, зато покрывали пластины трещинами. Те увеличивались в размерах и количестве, начинали откалываться фрагменты. Так можно рассыпать в труху всю преграду и поразить уязвимые внутренности черепа. Читер перенес огонь на коленные суставы. Попасть в них непросто, но это правило не для него написано. Конечности зараженных защищены слабее всего, вот и этот не оказался исключением. Упал головой вперед, едва преодолел середину туннеля. Вскочив, завалился снова, словив при этом в морду удачно выпущенную очередь. Перекатился в бок, начал подниматься, придерживаясь за стену. С этого ракурса монстр чуть подставил затылок. Этого хватило, чтобы запустить пулю под капюшон, скрывавший споровый мешок, выбив из него облачко черной трухи. Схватившись за кирку, читер жестоко разобрался с добравшейся до пикапа той самой передовой парочкой мелких бегунов. И глядя, как из главного туннеля врываются новые фигуры, грязно выругался одним коротким словом. Это бой с предсказуемым финалом. Рано или поздно до него доберется сильная тварь, или у него закончатся болты и патроны, после чего придется лететь на воскрешение. А там останется одно утешение – зачитываться логом боевых достижений. Вот какого черта его понесло к этому пикапу? Золотиться хотел? Или хотя бы подправить пошатнувшееся материальное положение? И что, удачно поправил? Придурком был, придурком и остался. Читер уже попадал в похожую ситуацию. Тогда его зажали в сельском магазине, где пришлось одного за другим валить врывающихся через окна и двери мертвяков разных уровней. Но тогда бой принял в изначально малонаселенной местности, на которой плотность зараженных невелика. Зачистил всех, кто сумели услышать шум и найти его источник, после чего спокойно собрал трофеи. А здесь далеко не деревня или село. Даже с учетом того, что дело происходит под землей, звуки боя слушает целый район. Городской район. В том числе, там могут подвернуться твари, которые способны неделю простоять под шквальным пулеметным огнем. А может, и под пушечным. Кирка, так ловко выскакивающая из самых разных ран, наконец подвела. Засела наглухо. Потянув за рукоять, читер ощутил мертвое сопротивление. Даже больше. Оружие потянуло вниз заваливающееся тело убитого бегуна. Пригнулся, собираясь выдернуть рывком, но тут случилось неожиданное. Лотерейщик, казалось бы, убитый до этого выстрелом в упор и повисший в позе распятого мученика на борту, зашевелился. Неуклюже взмахнул лапой, пройдясь когтями по верхней части бедра. Ткань штанов лопнула, хлынула кровь. Читер, вскрикнув от боли и неожиданности, выпустил рукоять кирки, выхватил пистолет, сунул ствол в мерзкую дыру, проделанную пулей на скуле лотерейщика, выстрелил дважды, после чего перевел огонь на набегающую мелочь. Автомат пуст, пулемет тоже, перезарядиться никак не успевает. Четверых свалил из пистолета, пятого брошенным ножом. Не обращая внимания на рану, собрался хвататься за короб с последней лентой, но тут услышал до такой степени солидное урчание, что кровь в жилах заледенела, а ноги захотели куда-нибудь побежать. Даже смотреть не стал, по звукам все осознал и ухватился за трубу гранатомета. Деваться некуда. Пулемет при таких раскладах не играет. Мало того, что калибр не тот, есть еще и технический эксплуатационный момент. Хотя стрелял экономно, время от времени, растянув процесс вот уже больше, чем на час, все равно металл нагрелся здорово. Ствол, наверное, давно пора менять, того и гляди подведет в ответственный момент. Запасной имеется, но читер не уверен, что сумеет справиться быстро. Уж очень не хочется, чтобы твари застигли со спущенными штанами, со своими же руками, приведенным во временную негодность главным оружием. Выдернув чеку, торопливо раздвинул вложенные одна в другую трубы, взвалил гранатомет на плечо, выпрямился, оборачиваясь в сторону врага. Слух не обманул. Пожаловал именно он, бесспорный элитник. Тварь весом явно не в одну тонну, мчалась, не разбирая дороги, разрывая уцелевшие нити троса, будто невесомую паутину. Несмотря на размер и массу, скорость и легкость движений впечатляющие. Бегуны и лотерейщики не успевали убраться с пути чудовища, их жестоко раскидывали в стороны или втаптывали в мусор, ломая кости. Читер выстрелил. Выхлоп, выйдя сзади, ударил в захламленный забой туннеля, отразился, толкнул в спину жарко и злобно, едва не сбросив с кузова, прямо под ноги накатывающейся волне зараженных. Удержавшись на ногах, пригнулся, подхватил короб, установил, завел ленту с такой быстротой, что происходить дело на полигоне могли запросто засчитать новый рекорд дивизии. А потом, выбирая цели сквозь непонятно откуда взявшиеся кровавые потеки, заливавшие глаза, начал экономно жать на гашетку, скашивая по несколько бегунов и лотерейщиков одной короткой очередью. Такое впечатление, что их элитник нагнал, валят сплошной толпой, будто на демонстрации. Сам главный монстр, схлопотав кумулятивный подарок в основание шеи, валялся на середине туннеля без признаков жизни. А вот прочей жизни хватало. Сюда, наверное, не меньше полсотни зараженных примчались. Такую толпу читер наблюдал впервые. Израсходовав половину ленты, выгадал себе передышку. не позволил захлестнуть машину лавине урчащих уродов. Подхватил автомат, вставил последний снаряженный магазин, начал работать одиночными, экономно валя самых шустрых, вырывающихся вперед. Неплохо с этим справлялся, мысленно отсчитывая патроны, но тут случилось страшное. Элитник зашевелился и начал неуверенно подниматься. «Да когда же ты подохнешь?» – заорал читер, вновь становясь к пулемету и, давя на гашетку, одновременно активировал улыбку фортуны, свое единственное умение. «А вдруг хоть это поможет пулям бить туда, куда надо? Ведь сам он плохо представлял, как успокаивать такого колосса. Тупо лупил в одно место. Очередь в пятно, оставленная гранатой на щитке биологической брони. Еще очередь, еще одна и еще, скупо и точно высекая искры из лучшей защиты на континенте, со злобной радостью замечая, как от нее отлетает один кусок за другим. Да, читер сейчас не стрелок, он буровик. Только вместо бурового станка у него пулемет, а бур заменяют бронебойные пули. Монстра и без того не слабо шатало, а тут под таким обстрелом он завалился на спину и начал сучить ногами. Знакомые дергания. Готов. Смел остатком ленты уже подбегающих лотерейщиков, добил из автомата еще одного, на которого пулеметных патронов не хватило. В самом конце и он щелкнул в холостую. Ну вот и кончилась песня. Твари почти не осталось, но и читер пуст. Толку-то, если этих добьет, ведь появляются все новые и новые, ему не дадут времени перевязать раны и перезарядить магазины, а пулемет вообще без вариантов. Патронов к главному калибру нет. Да он даже кирку потерял. Она валяется где-то внизу, в завале из десятков тел, прикопавших бок пикапа с направления атаки. По этому завалу и взбежал последний лотерейщик, радостно скалясь и занося для удара лапу. Читер без промаха выстрелил в распахнутую пасть пару раз из пистолета, выхватил топорик, успокоил одного бегуна, второго, третьего. Четвертый упал, утянув оружие за собой. Последним патроном добил следующего, выхватил нож, прыгнул вниз, с полета ударом ноги свалил наземь окровавленного от макушки до пяток мертвяка, вбил лезвие в глаз, провернул с хрустом. За ногу схватился еще один калека, недобитый, тут же с довольным урчанием вцепившись зубами чуть ниже колена. Завывая от боли, читер врезал кулаком в его споровый мешок и покатился в обнимку с подоспевшим следующим, зарывшись в грязную воду, откуда-то натекшую в туннель. Мертвяк тем временем рвал массивными ногтями щеки, зубами наводясь на нос, но отвалился в сторону вместе с ножом, засевшим глубоко в виске. Отчаянно извернувшись, читер дотянулся до рукояти потерянного топорика, выдернул из тела твари, успел встретить метким ударом следующего гада, наваливающегося сверху. Оттолкнул тушу ногой, не позволяя засыпать себя центнерами мяса, приподнялся на колено, собираясь встречать следующего мертвяка. А встречать-то некого. Нет, зараженные в туннеле еще оставались. В злом свете прожектора ковыляло несколько совсем уж печальных фигур. Бегать такие не способны, в лучшем случае совершают короткие рывки. Нулевые и первые уровни, биомусор, от которого ни кача, ни трофеев не жди. Как ни странно, но он победил. Не окончательно, конечно, а лишь с последней, самой страшной волной справился. На следующие уже почти ничего не осталось, но надо постараться выжать из остатков все возможное. Поднявшись, читер, хромая и оступаясь, на сплошном завале из тел добрался до кузова, вытащил из аптечки бинт, перетянул ногу прямо поверх штанины. Кровь — это сила и сама жизнь, нельзя ее терять. торопливо снаряжая магазины, отвлекался только на подходивших чахлых мертвяков, успокаивая их ударами топорика. Они были столь нерасторопными, что не могли шагать по эстакаде из трупов, переходили на четвереньки, любезно подставляя головы. Даже не приходилось ради них вставать. Один за другим зарядил все 7 автоматных магазинов, подспудно ощущая нехватку чего-то важного. Новых мертвяков нет, вот чего не хватает. Последнего он прикончил еще на 4-м магазине, расколов ему череп с такой злобой, что забрызгал себя мозгами. Далеко не в первый раз. Поток зараженных иссяк, зато поток воды усилился. Она теперь не просто мусор подтапливала, она часть этого мусора утопила, а часть плавала в ней среди островков из огромного количества тел. Откуда она взялась? Откуда? А головой подумать? Похоже, пока читер тут воевал, дождь зарядил всерьез. Те раскаты, которые сейчас слышатся, это гром. Да там настоящая гроза бушует. Но почему туннель заливает? Ведь в городе при нормальной жизни такое не происходит. Все подземные переходы и переезды остаются сухими. Разве что при погодных катаклизмах всякое случается. Случился неведомый катаклизм? Или сооружение осталось без присмотра? Остановился какой-нибудь насос без электричества? Вода не откачивается, вот и поднимается уровень. Вода ладно. А куда мертвяки подевались? Читер не мог опустошить целый район. Он лишь краюху от каравая отхватил. «Ну, давайте. Где же вы?» «У него теперь 7 снаряженных магазинов. 210 потенциальных смертей для вас, уроды урчащие. Где вас черти носят? Налетайте!» Нос засвербило от невообразимой вони. В непроветриваемом тупике туннеля смешались выхлопные газы, пороховой угар и смрад от порванных пулями кишечников. Перед глазами резко поплыла картинка. Попытавшись облокотиться о пулеметную турель, читер потерял равновесие и завалился на спину. И без того мутное изображение безобразно расплылось и сменилось непроглядной тьмой.